Глава 31. Алиса. По классике жанра, первым делом я решила, что у Тимура есть постоянная любовница, а я всего лишь удобное орудие для достижения цели. Не волнуйся, перезвоню, я не один, скучаю, скоро увидимся. А что я могла подумать? Скучает, ждет встречи и опасается, что я услышу. Для меня все казалось очевидным, но после страстной ночи и его признания в любви мое сердце противилось верить в предательство. Глупое сердце трепыхалось в непривычном ритме, а воображение подкидывало горячие картинки, приправленные фантомным удовольствием и чувствами. Боясь признаться даже самой себе, я все же понимала, что вляпалась по самые уши. В того, кто совсем недавно жутко бесил, в того, кто изначально играл роль темной лошадки, надев маску абсолютной идеальности. Портрет мужчины мечты, не иначе. С первой встречи я удивлялась, как Тимур мог так легко втереться в доверие и в короткий срок стать любимчиком папы, завоевав право на самое ценное — компанию, активы и меня. Внутри разливалась горечь, смешиваясь с бочкой меда, в которую Тимур окунул меня с головой. На глупое сердце, впервые познавшее настоящую любовь, противилось неприятной правде, и я дала ему шанс. Хватаясь за соломинку, предоставила Тимуру развенчать мои страхи и сомнения. Подправив прическу, сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и, взяв себя в руки, вышла из ванной. Повязывая галстук, Тимур стоял у кровати, а его телефон валялся на покрывале. Поймав на себе взгляд жениха, я натянуто улыбнулась и, приблизившись, вытянула шелковую полоску галстука из его пальцев и начала поправлять узел. «Кто звонил?» Делая вид, что увлечена процессом, уточнила я и, стараясь не смотреть Тимуру в глаза, вкрадчиво намекнула. «По работе или...» Тимур вздрогнул, но на его лице отразилась растерянность, а не досада человека, пойманного на горячем. Позволив мне повязать галстук, он поймал мою руку и, поцеловав костяшки пальцев, улыбнулся. «Мама», — ответил коротко, а я похлопала ресницами и нахмурилась. «Почему же не позвал меня? Мы могли хотя бы поздороваться?» — поинтересовалась, тщательно подбирая слова, но Тимура и это не смутило. «Она торопилась, я тоже. А ты?» Не договорив, Тимур пожал плечами и, отстранившись, потянулся за пиджаком, невозмутимо дополнив. «А ты была в ванной, и я подумал, что не стоит тебя отвлекать. Ты давно обещал нас познакомить». Вздернув брови, сдержанно напомнила я и, подняв руку, продемонстрировала кольцо и усмехнулась. «Теперь у нас есть весомый повод познакомиться». Я ей рассказал. Надевая пиджак, Тимур снова улыбнулся и, застегивая пуговицы, поделился. «Она очень рада за нас». «И это все?» — с нажимом спросила я и, скрестив руки на груди, фыркнула. «Разве ей не хочется пообщаться со мной лично?» «Как только вернется из отпуска», — пригладив волосы, пообещал Тимур и, бросив взгляд на циферблат наручных часов, резко сменил тему. «Нам пора, иначе опоздаем. Ты готова?» «Да, конечно». Разочарованно отозвалась я и, взяв с тумбочки свой телефон, направилась к двери. «Алиса!» — окликнул Тимур, а когда я обернулась, он подошел и обнял меня. «Я тебя люблю», — произнес он хрипло и, склонившись, поцеловал меня в губы. Чувствуя, как краснею, а кожа покрывается мурашками, я замерла, продлевая момент нежности. Взгляд Тимура не отпускал, и я запоздала, поняла, что он ждет ответного признания, но... Если бы не странный звонок, если бы не уклончивый ответ про маму, которая не хотела или не могла со мной встретиться, моя настороженность и неприятные подозрения одержали верх, и я решила не торопить события. «Ну что, едем?» — спросила едва слышно и, выпутываясь из объятий, напомнила. «Опоздаем же?» «Да-да», — отстраненно буркнул Тимур, а я поспешила отвернуться. По дороге в офис между нами возникло ощутимое напряжение. Но Тимур то и дело ворчал на других водителей, пробки, светофоры, жару и кучу накопившихся дел. Мне ворчать было не на кого, и я старалась не отвлекать жениха от дороги. В салоне ненавязчиво играла спокойная музыка, и я постукивала в такт пальцами по фигурному бортику ручки двери и думала о звонке, неуловимой будущей свекрови и своих подозрениях. Варясь в тревожных мыслях, рассеянным взглядом скользила по прохожим, деревьям и домам, мелькающим за окном, а потом начала изучать салон автомобиля. В связи с папиным отъездом покупку своей машины я отложила на потом. Чтобы освоиться в компании, мне требовались силы, нервы и время, а заморачиваться с оформлением и обслуживанием новой тачки пока не хотелось, к тому же срочной необходимости не было. Не сговариваясь, на работу и обратно мы ездили на автомобиле Тимура. Озираясь, я невольно замечала в салоне мелкие детали и признаки мужской безалаберности, мысленно удивляясь, что педантичность Тимура обошла стороной порядок в его крутой тачке. Салфетки, стаканчики из-под кофе, полупустая бутылка минералки, какие-то провода, замызганная тряпка, зарядник для телефона, зажигалка, обертка от шоколада, куча визиток, документы, небрежно сваленные на заднем сиденье, грязная рубашка, брошенная комком, спортивная сумка с формой для занятий в зале. Борясь с тревожностью самым доступным и привычным способом, руки сами потянулись к пачке с влажными салфетками, и, не спрашивая разрешения, я начала прибираться. Чувствуя на себе пристальный взгляд Тимура, я тщательно протерла все доступные поверхности и, собрав мусор и пустую тару, открыла бардачок в поиске бесхозного пакета. Там тоже царил бардак из вороха документов, файлов, блистеров с таблетками и... Отдернув руку, я гулко сглотнула, но тут вмешался Тимур. «Алиса, оставь это, я сам уберу». Подавшись вперед, произнес он и, захлопнув крышку бардачка, добавил: «Спасибо тебе за заботу, а то мне все некогда. Брось, на днях заеду на мойку». «Как хочешь», — буркнула я и, оглядевшись, обнаружила, что мы въезжаем на стоянку бизнес-центра, где располагалась наша компания. Припарковав машину, Тимур собрался мне что-то сказать, но не успел. Его телефон настойчиво запеликал, и из машины мы вышли погруженные каждый в свое. Я — в предположение, Тимур — в телефонный разговор. Словно забыв про меня, к зданию он направился быстрым шагом, на ходу отвечая на вопросы и раздавая указания. «Да, уже на месте, скоро буду. Позвони Юсупову и назначь встречу на 11». «Да, все в силе». «Нет, это отложим до конца следующей недели. Нет, пока не горит». «Да». Семеня вслед за Тимуром, я оглянулась в сторону машины и, понимая, что любопытство меня сожрет, ускорила шаг. «Тимур!» — ухватив жениха за локоть, позвала я и, виновато улыбнувшись, попросила: «Дай ключи. Кажется, я выронила телефон в машине». Увлеченный важным разговором, Тимур кивнул и, протянув мне связку ключей, указал на здание, намекая, что торопится. На это и был расчет. Вернувшись к машине, я села в салон и, набравшись смелости, открыла бардачок. Я сразу узнала эти таблетки. Именно их принимала мама незадолго до того, как... Но сейчас меня интересовал совсем другой предмет. Выудив из-за стопки папок и бумаг небольшую коробочку, предназначенную для ювелирки, я открыла крышку и, уставившись на странный предмет, охнула от неожиданности. Если честно, думала, что Тимур приготовил мне очередной сюрприз, но... Тяжелая круглая подвеска, выполненная из белого металла, по форме немного напоминала военный жетон, наподобие тех, что я видела в фильмах. Но вместо номера, герба или других опознавательных знаков на нем была лишь гравировка. «Любимому сыну, помни, что бы ни случилось, я всегда рядом».